Хлебников родился в конце 60-х, когда еще полиция называлась милицией, которую никто, кроме криминальных элементов, не страшился, а все уважали. Тогда представители власти походили на доброго Анискина из фильма с участием легендарного актера Михаила Жарова. Районный участковый приятельствовал с отцом и нередко приходил в дом к Хлебникову-старшему, чтобы сыграть партейку в шахматы. Они понемногу выпивали из маленьких рюмок холодные тягучие водки из пол-литровой бутылки зеленого стекла, смачно хрустели, закусывая солеными огурцами. Мать сидела возле телевизора и вязала носки или длинные шарфы. Пахло свежим борщом, чесноком и лавровым листом. Тогда еще боялись дворника, чуть ли не больше, чем участкового. Крупная бабища тетя Зина с зычным голосом и крупным телом начинала рабочий день в половине шестого утра. Миша просыпался под этот звук. Шик-шик-шик, монотонно пела метла в сильных руках дворничихи. Перед началом работы она обязательно красила губы красной помадой и брызгалась духами розы ветров. Про этот аромат Миша знал доподлинно, потому что у матери на полке стояли такие же. Они пахли черным перцем и какой-то грустью. Он рос открытым, жизнерадостным, любил ленинградское мороженое по 22 копейки, играть в футбол и книги. Читал запойно и все подряд. После окончания школы поступил в университет на юридическое отделение. К карьерному росту не стремился, хотел быть хорошим следователем, а не плохим начальником. Самыми тяжелыми годами считал 90-е. Недаром их называют лихими. В то время стреляли все, кому не лень. Разбирались бесстрашно с конкурентами. За золотые сережки могли ткнуть заточкой, чтобы жертва не орала и не привлекала внимания. В квартиры лезли не только через двери, но и через форточки. В это время дикого беспредела начал меняться характер. Жизнелюбие и открытость ушли в подполье, их вытеснили бдительность и угрюмость. Иногда Хлебников сам себе удивлялся, как он не сошел с дистанции, не скурвился, выдержал и не продал собственную душу, как это сделали многие его коллеги. Вспоминать об этом времени не нравилось. Лишь одно светлое пятно приходило на ум. Михаил встретил девушку своей мечты, Анастасию. Дружили недолго, но как ни ходи кругами, а жениться надо, все равно лучше на этом свете, а скорее всего и ни на каком другом девушке нет. С этой уверенностью он не расставался никогда. Детей в семье не случилось, но они не корили друг друга, не искали виноватых, решили, что так угодно Богу. Хлебников ходил на работу с удовольствием, с таким же настроением возвращался домой. Частенько случались авралы. Тогда приходилось почти что ночевать на службе, но жена никогда не устраивала истерик или сцен ревности на пустом месте. Да и вообще в их семье было не принято бить посуду, дуться, запираться в комнатах, не разговаривать неделями. Раньше, по молодости, такое случалось, а сейчас страсти улеглись, гормоны перестали главенствовать, оба понимали и принимали друг друга так, как есть. Работу Михаил любил, не представлял то время, когда пойдет на пенсию. Что будет делать, чем заниматься? Хобби и интересами не обзавелся, марки не собирал, статуэтки и часы не коллекционировал. Путешествия напрягали, предпочитал отдыхать в загородном доме. Проводить время на даче нравилось, но к сельскому труду и к грядкам особого уважения не питал. Да что сейчас думать о пенсии? Будет день, будет пища. Еще много непрочитанных книг и непросмотренных фильмов. Да и главное увлечение жизни – расследование преступлений. Пока с ним. Котелок варит исправно. Чутье и интуиция еще не подводили. В полицейской работе самым тяжелым было наблюдать за страданиями. К виду крови, трупов он привык, да и самому покойнику уже все равно, а вот видеть мучения и рыдания близких нелегко. В его кабинет всегда приходили с горем и бедой, а вот из дверей, бывало, выходили удовлетворенными. Вот это Хлебников считал наивысшим пилотажем в профессии. Семья Меньшиковых вероятно, уже никогда не станет абсолютно счастливой. Мать голосила и рвала на себе волосы. Отец курил в подъезде одну за другой. Душу следователя переполняло сострадание. Ну что поделать, необходимо допросить родителей. Самыми важными в расследовании считались первые часы, пока память свежа и следы не затерты. С отцом переговорить кое-как удалось, а матери пришлось вызывать скорую помощь. В любом случае, выяснилось лишь то, что на первый взгляд ничего не пропало. Вон даже кольцо с бриллиантом на полке и $1500 в ящике нетронутые. Врагов у семьи нет. Оба работают в крупном торговом центре. Она бухгалтером, он отвечает за грузоперевозки. Так что больших сумм и драгоценностей под матрасами не припрятывали. Только одну важную вещь уловил следователь. В отсутствие родителей Вову отправляли в школьный летний лагерь. А вот сегодня с дворовыми мальчишками он должен был играть в футбол. С вечера договорились, что лагерь на завтра сын пропустит и пообедает у близкого друга, а там они уже с матерью вернутся. Преступник, скорее всего, следил за домом и полез в квартиру в полной уверенности, что в это время никого не застанет. На всякий случай позвонил в дверь и никак не ожидал, что мальчик окажется дома. Ему пришлось убить паренька. Но за что? Каков мотив преступления? Как ни надеялись, но ни отпечатков пальцев, ни других следов присутствия чужого человека не обнаружилось. Лишь безвольное тело Вовы упаковали в безразмерный черный пластиковый мешок, положили на носилки и вынесли к автомобилю скорой помощи. Валера Вельницкий начал осваиваться в кабинете Хлебникова. Оба очень устали. Михаил на правах старшего, как по возрасту, так и по званию, развалился на стуле, вытянув ноги. А молодой сбегал в туалет, вымыл посуду и навел две большие кружки с кофе. Так, что мы имеем по факту? Следователь отхлебнул и поморщился. Напиток оказался крепким и горячим. Ты мне такой кофе не предлагай. Когда был молодой, как ты, тоже уважал крепкий. А сейчас, знаешь, сердце берегу. Свидетелей почти нет. Соседка по площадке выносила мусор и видела мужчину. А может, парня. А может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новую метлой. Пропел Хлебников строчки из мультфильма «Пластилиновая ворона». Так она может его описать? Сомневаюсь. У нее на носу очки, как будто из двух луп. Всех обошел? Ну, кого застал дома? Могу завтра еще раз пробежаться. Пока не надо. Лучше посмотри сводки за последние 2 месяца. Может, есть что-то подобное. Потом к экспертам. Стой над душой. Пусть прежде скажут как можно больше об орудии убийства. Предмет какой-то заковыристый. Я воль май, генерал. Парень вытянулся в струнку, прижав руки к телу.